Глава 22. «Я бы попросил немного сбавить обороты», — ворчливо произнес Веймар. «Полина Александровна, мой новый счетовод, ваша магия ей ни к чему». Единорог, стоявший в центре, тряхнул гривой, вроде как недовольно, переступил с ноги на ногу. Поля хоть и любила лошадей, в их повадках разбиралась не слишком, тем более что коники перед ней были вовсе необычные. «Это непроизвольно», — услышала она в голове иной голос, но столь же мягкий и с солоноватым привкусом вины. Захотелось разубедить этих великолепных созданий, объяснить, что им не в чем себя обвинять, что все прекрасно, и они сами, и эта поляна, и вообще весь мир вокруг. Она сдавленно всхлипнула от осознания очаровательности всего мира. «Гардон?» Даррен уже стоял рядом с Полиной в человеческом облике. «Ладно, ладно», произнес тот, что был в центре. Откуда Поля это понимала, не знала и она сама. Просто всплыло осознание. А мгновением позже чувство очарованности этим местом словно бы сошло на нет. Поляна как поляна. Коники красивые, но не настолько, чтобы перед ними кисельные лужицы растекаться. Что это было? Голова слегка загудела, как от похмелья. Поля даже поморщилась, не понимая, чем именно вызвана накатившая дурнота. «Последствия опьянения», — пояснил Даррен. «Наши друзья несколько перестарались». «Как я уже сказал, это было непроизвольно», — снова заговорил тот, что стоял справа. «Думаю, мы можем сразу решить эту проблему». «Было бы отлично, Вермут», — кивнул Даррен. Приобняв Полину за плечи, он подвел ее к троице. Вблизи они оказались не менее красивыми. Ухоженные шкуры, расчесанные мягкие гривы и ясные зеленые глаза. Все трое походили друг на друга, словно отражение в зеркале. Тот, что стоял в центре, выступил вперед. «Протяни руку, дитя!» — повелел он, склоняя голову. Огромный сверкающий рог угрожающе направился аккуратно Полину. Таня уверенно взглянула на Даррена, но тот подбодрил ее кивком и легкой улыбкой. Вытянув вперед ладонь, девушка завороженно наблюдала, как рог единорога засиял изнутри. Он направил его кончик в центр Полиной ладони. Концентрация света на острие усилилась. Легкая вспышка, едва ощутимый ожог. Полина с шипением отскочила. «Это метка вожака», — пояснил Веймар, беря ее руку в свою и раскрывая ладонь. В ее центре отпечаталась едва заметная бледная звездочка. «Теперь их магия не будет действовать на тебя». «Магия? Очарование?» «Так они пытались зачаровать меня». «Кажется, только сейчас до девушки в полной мере дошло происходящее». Дракон кивнул. Полина посмотрела на единорогов уже совершенно иначе. Конечно, они были прекрасны, а эти полные разума глаза, словно ныряешь в омуты истины и вселенского знания. Поля даже поежилась и поспешила отвести взгляд. «А зачем?» — вопрос напросился сам собой. «Единороги, помимо обычной пищи, питаются жизненной силой людей», — объяснил Даррен. «Господин Веймар, не делайте из нас чудовищ!» Возмущенно фыркнул Гардон. «Такой обмен никому не наносит вреда. Человек быстро восстанавливается, а мы всегда платим тем, кто готов с нами торговать». Стало слегка не по себе. Кажется, эти милые зверушки были куда опаснее, чем могло показаться сначала. «Полегчало?» — заботливо спросил дракон. Прислушавшись к себе, Полина кивнула. Дурнота сошла на нет. «В таком случае позволь представить тебя моим основным покупателем золотой ржи». Тон дракона переключился на деловой. «Гардон, вожак стада». Единорог в центре кивнул. Справа от него Вермут, первый советник. И второй единорог склонил голову. И Тормут. Дошел черед и до третьего коника. После чего Даррен указал рукой на спутницу. «Полина Александровна, как я и сказал, мой новый счетовод». «Очаровательно», — прокомментировал Гардон. В четвероногом сопровождении они двинулись к краю поляны. Деревья вокруг нее росли сплошной стеной, но не успела Полина задуматься над тем, как они будут пробираться через эти заросли, как те начали расступаться, словно само пространство стелило дорогу перед ними. Веймар наблюдал за Полиным восхищением с нескрываемой улыбкой. Она, словно ребенок, искренне изумлялась всему вокруг — тому, что для него самого давно стало привычным. Спустя некоторое время Полина ощутила легкое сопротивление, словно прошла через что-то плотное, но незримое. От неожиданности она даже задержала дыхание и зажмурилась, но не успела запаниковать, как все закончилось. По глазам ударил яркий солнечный свет. Прикрывшись ладонью на манер козырька, она оглядела представший перед ними вид. Зеленая долина расположилась между высоких холмов и разделилась надвое блестящей полосой реки, словно сошедшая в реальность со сказочной картинки или из фэнтези-фильма. С восторгом в глазах она обернулась на спутников, не находя подходящих слов. Единороги сорвались с места вниз по склону, устремляясь в долину. «Идем!» — Даррен поманил Полю за собой, посмеиваясь над ее реакцией. «Если бы я знала, с кем мне нужно будет работать, подписала бы договор не глядя», — завороженно произнесла девушка. От всей этой картины и накативших чувств у нее даже слезы на глазах выступили. «Не хотелось бы умалять твои восторги, но я бы на твоем месте их поубавил». И позже Полина в полной мере поняла, о чем говорил Веймар. «Я же вам объясняю, нужно сверить начальное сальдо за период». Уже с полчаса Полина пыталась растолковать главному счетоводу из стада Гардена, что их данные за период не сходятся. После того, как они с Веймаром спустились в долину, их с Полиной привели под своды огромного дерева. В его корнях притаился проход. Здесь-то и обреталась и библиотека, и казначейство разумных коников. Поля была несколько удивлена тому, как у них все устроено. Она-то думала, что те просто живут в долине, пасутся на лугах, а оказалось, что среди вековых деревьев исполинов в самих их корнях спрятаны своеобразные жилища, просторные комнаты, устланные мягкой золотистой соломой. С помощью телекинеза, используя врожденную магию, которая заменяла им руки, единороги полностью обеспечивали свой быт и комфорт. Вот и казначейство мало чем отличалось от ее собственного кабинета. Разве что было в разы просторнее, а вместо столов здесь оказались высокие стойки-подставки под книги. «А я вам говорю, что поставок в том месяце не было», — спорил с ней серый в белое яблоко единорог. «Вот сейчас и узнаем». Обернувшись, Полина увидела Веймара, входившего в помещение. На плече у дракона сидела Питчи. Когда стало понятно, что просто выдавать недостающие документы Луда не собирается, именно так звали местного счетовода, Веймар отправился порталом за главной помощницей Полины. Оказалось, Питчи может буквально из воздуха достать необходимые книги и папки, все, что есть в Полином кабинете. На это требовалось немало энергии, поэтому фея не пользовалась этим даром постоянно, но в командировках было полезно. «Питчи, мне нужны документы об отгрузке в долину трех телег золотой ржи в прошлом месяце», — деловито попросила Поля. Единорог презрительно фыркнул, потрясая головой, уверенный, что у них ничего нет. Но Пикси исчезла во вспышке, чтобы мигом позже возвратиться с папкой документов. Среди подшитых листов Поля быстро отыскала нужные. «Вот, смотрите, Луда!» Она буквально ткнула в лошадиную морду желтоватым листком. «Подписано при приемке неким Рузиком, даже печать приемки стоит». «Вот уж нашли, кому вручить!» — простонал Луда. Странно было вести споры с конем, да еще и получать ответы мысли речью, но это был единственный способ общения. «А что не так?» «Безалаберный он. Вот до меня документы и не дошли. Ищи теперь». «Да что вы говорите?» — ехидно протянула Полина. «То есть до вас просто не дошли документы, а вы сразу заявляете, что поставки не было. И часто у вас такое?» «Думаю, я оставлю вас», — резюмировал Даррен, глядя, как увлеченно они вдвоем перебирают стопку неразобранных бумаг. Поля лишь махнула рукой. «Не нам же отвечать за ваших сотрудников. Отметка о приемке есть?» «Есть. Значит, товар был. Так что мне нужен наш экземпляр с полновесной печатью и вашей подписью, и дебиторка уже выходит в просрочке». «Да вижу я, вижу!» Он зычно заржал, подзывая помощника. На его зов из-за полок появился совсем маленький коник. В холке тот был буквально по пояс Полине, а рог у него больше походил на огромную шишку на лбу. «Генри, найди, пожалуйста, Рузика и приведи его сюда». Остаток дня Полина провела вместе с Лудо в поисках нужного документа и выяснении, куда делись три телеги золотой ржи. В конце концов, те нашлись в амбаре, неразобранными и уже отсыревшими, что привело Лудо в еще больший гнев. Бедняге Рузику, нескладному коню-подростку, досталось по первое число. Зато Полине все остались благодарны за помощь. «Честно, я бы просто выставил неустойку на вашем месте», — вздохнул единорог, подписывая доп. Соглашение о продлении срока оплаты. «Если бы у господина Веймара не произошла смена кадров, все выяснилось бы гораздо раньше, так что с нашей стороны тоже имеет место недосмотр. Да и, насколько я вижу, мы давно и очень плотно сотрудничаем с вами. Зачем чинить козни?» «Мне нравится ваш подход, Полина Александровна». Перо опустилось обратно в подставку. «Но, надеюсь, впредь такая ситуация не повторится». «Сделаем все возможное». Он даже копытом цокнул, подчеркивая серьезность настроя. Забрав подписанные документы об отгрузке и акт сверки, Поля с чувством выполненного долга вручила их Питче. «Подшейте в реестр», — велела она Пикси. Та поклонилась и исчезла во вспышке света вместе с бумагами.